des samedis. Le charme empoisonné. Пролог. Это был тот час, когда солнце почти скрылось за горизонтом, и остатки огромного оранжевого шара тягучей массой неторопливо растекались по улицам. Последние его лучи подкрашивали здания в разные оттенки красного, проникали ненадолго в окна и, наконец, растворялись в голубоватой серости осеннего неба. Еще не было темно, но свет уже угасал. У окна полутемной гостиной, частью интерьера которой и по цвету, и по размерам с легкостью мог бы стать тот самый шар, стояла Ивонна, невысокая крашеная блондинка лет 50. Безучастно глядя на Эйфелеву башню за окном, Ивон правой рукой прижимала к уху трубку телефона, а пальцами левой размеренно и силой выкручивала витой провод, пытаясь заземлить на нем свою злость, дабы та не просочилась в ее голос. Будучи женой крупного политика, она уже давно научилась скрывать свои эмоции, позволяя себе расслабляться только в кругу самых близких людей. Самых близких. Иногда. Впрочем, даже среди них было больше исключений. Сейчас в разговоре она была даже учтива. «Но зачем вам это нужно? Я заплачу вам. Сколько вы хотите?» Ответ собеседника в очередной раз отобразился на состоянии бедного провода в руке Ивон. Но ее голос был по-прежнему любезен, даже весел. «Да бросьте, ну кому не нужны деньги?» И снова ответ заставил провод натянуться так, что еще чуть-чуть, и он оторвался бы от трубки. Но голос Ивон не потерял спокойствия. Она нарочито отчетливо проговорила. «Тогда валите знаете куда и не звоните больше». Ивон выпустила из руки провод и аккуратно нажала на кнопку рычага телефона, прекращая разговор. Еще некоторое время она отрешенно смотрела в окно, держа палец на кнопке рычага. Кажется, ее мысли были заняты красотой парижской осени. Внезапно она резко с отвращением отбросила трубку на пол. «Сволочь!» Это было сказано так тихо, что ее голос не мог заглушить даже звука прерывистых гудков, доносившихся из трубки на полу. Но в тишине этого голоса слышалась явная угроза. Все еще инстинктивно сжимая кулак, Ивон постояла еще немного, глядя в окно. Потом подняла с пола трубку и небрежно бросила ее на аппарат. Она машинально поправила прическу, там, где трубка могла примять искусно уложенные волосы, и, сделав глубокий вдох, задержала дыхание. Резко выдохнув, она еще немного постояла и быстро направилась в кабинет мужа. Выйдя в коридор, Ивон увидела узкую струйку света, просачивающуюся через проем приоткрытой двери кабинета. Подойдя ближе, она услышала приглушенный голос мужа, излучавший игривую сладость, явно не предназначенную одному из его коллег в национальном собрании. «Зайка, ну ты же знаешь, что я не могу. Пока не могу. Но не злись, скоро все решится. Обещаю. Я буду скучать по тебе. Целую. Пока-пока». Было слышно, как трубка опустилась на рычаг телефона. Ивон, стараясь не шуметь, быстро отошла от двери кабинета.